Но если мир утвердится, то ведь можно и повторить. С большим удовольствием, искренне отозвался маркиз. Обед кончился. Подали ликеры. Мужчины закурили длинные фарфоровые расписные трубки. Труда прошла к себе. Отец задумчиво посмотрел на офицера и мягко, но серьезно начал. «Маркиз, я знаю, что вы воплощенная порядочность, поэтому я, не задумываясь, говорю вам правду. Весьма возможно, что вы сами уже подозреваете ее. Вы спасли мою дочь, и я, и мой сын, мы глубоко признательны вам. Знаете, что вы приобрели в нас двух преданных сердечных друзей. Но и наша труда думала о вас все это время и днем, и ночью. Нам кажется, что ею руководит не только одна признательность. Вот в этом-то и таится опасность. Ей только 16 лет. Она еще совершенное дитя, чистое, бесхитростное. Было бы жалко и грешно разбить это кроткое сердечко. Если вы приехали сюда только для того, чтобы проездом повидать людей, которым вы помогли в тяжелую минуту, что было бы вполне естественно, то дайте это понять нашей девочке. Не подавайте ей других надежд. Дайте ей понять, что между маркизом Франции и маленькой саксонской мещаночкой существует целая пропасть. Я знаю, вы деликатный, тактичный. Вы сумеете это сделать и мягко, и осторожно. Лучше нас. Но это необходимо, пока еще не поздно. Знаете, что эта маленькая мещаночка так же хрупка, как наш фарфор. Ее сердце может разбиться от горя и отчаяния. Вы поняли меня? Невантер взглянул Герману прямо в глаза и ответил: «Вы правы. Я и француз, и маркиз, но между нашими двумя национальностями заключен мир, и ваш народ делается отныне союзником нашего. То, что я маркиз, зависит не от меня. Я родился им. И надо сознаться, что довольно плохое выбрал для этого время, так как теперь все пошло кувырком, и родовое дворянство, так же, как и титулы, не только не имеет больше никакого значения, но даже служит чуть ли не во вред. Теперь дальше. Мое состояние крайне незначительно. Фуше преследовал меня как заговорщика-роялиста. Да, это так. Мне не было еще 20 лет, мои родители померли. Я в то время верил во многое такое, во что теперь вовсе не верю. В 1804 году я участвовал в заговоре вместе с Кадудалем, Косте де Сен-Виктором и другими. Я вместе с ними был приговорен к смерти. Их расстреляли, меня же пощадили по молодости лет. Потом в один счастливый для меня день Фуше показал, говорят, императору письма, написанные мной до ареста. Некоторых из них я выражал свое восхищение гением Наполеона, в то время еще консула, и выражал свое преклонение перед ним. Это послужило мне на пользу. Мое наказание смягчили переводом в Венценскую крепость и ограничили мое заточение 2 годами, с тем условием, что я по выходе должен обязательно поступить на военную службу. Не знаю уж как, но императрица по выходе моем из крепости выхлопотала для меня чин поручика, так что в этом отношении мое положение устроилось. Но зато мои имения, земли и капиталы оказались конфискованными, розданными другим лицам или же просто расхищенными. Мне вернули лишь самую незначительную частицу, и все-таки я скажу, что мне не на что жаловаться, и что я восхищаюсь Наполеоном, хотя таким образом я отрекаюсь от своего прошлого, своих предков и своего дворянства, не имеющего теперь ни малейшего значения. Я больше не маркиз, но это мне глубоко безразлично, так как у меня больше нет родни. Никто и не может упрекнуть меня в том, что в Метаве или Лондоне было бы названо ренегатством. Вот все, что я могу сказать о себе. И мне кажется, что я люблю вашу дочь, Герман Зенфельдер, а вашу сестру, Вильгельм. Я это искренне думаю».